университет. Я благополучно воротился в Казань и очень обрадовался, увидев Григория Ивановича. Он встретил меня ласково. Первым моим делом было достать мою студентскую шпагу, которая до моего прибытия хранилась в кладовой у дежурного надзирателя. Мы с Александром Панаевым, прицепив свои шпаги, целое воскресенье бегали по всем городским улицам. И как тогда это была новость, то мы имели удовольствие обращать на себя общее внимание и любопытство. Более просвещенное лакейство, сидя и любезничая с горничными у ворот господских домов, нередко острило на нас счет, говоря: «Ой, студена, студенты идут». В гимназии шли большие хлопоты о назначении студентам особых комнат, отдельно от гимназистов, помещавшихся в том же здании гимназии. Об устройстве студентам особенного стола в другой небольшой зале и об открытии новых университетских лекций. Наконец, в исходе августа все было улажено, и лекции открылись в следующем порядке. Григорий Иванович читал чистую высшую математику. Иван Ипатич – прикладную математику и опытную физику, Левицкий – логику и философию, Яковкин – русскую историю, географию и статистику, профессор Цеплин – всеобщую историю, профессор Фукс – натуральную историю, профессор Герман – латинскую литературу и древности, Эрих – латинскую и греческую словесность и приехавший адъюнкт Эвест – химию и анатомию. Был еще какой-то толстый профессор Бюниман, который читал право естественное, политическое и народное на французском языке. Лекции Бюнимана я решительно не помню, хотя и слушал его. Вот в каком смешении факультетов и младенческом составе открылся наш университет. Яковкин, как инспектор студентов и директор гимназии, соединял в своем лице звание и власть ректора. Под его председательством совет Казанской гимназии, в котором присутствовали все профессоры и адъюнкты, управлял университетом и гимназией по части учебной и образовательной. Хозяйственной же частью заведовала контора гимназии, также под председательством Яковкина. Один из университетских преподавателей находился в ней постоянным членом. Яковкин для соблюдения благочиния с позволения попечителя назначал камерных студентов и делал другие необходимые распоряжения. Многие воспитанники, в том числе и я, не выслушавшие полного гимназического курса, продолжали учиться в некоторых высших классах гимназии, слушая в то же время университетские лекции. Я был этому очень рад, потому что мне было бы больно расстаться с Ибрагимовым. Этот человек так искренне меня любил, так охотно занимался со мною, что время, проведенное в его классах, осталось одним из приятных воспоминаний моей юности. Я должен признаться, что Ибрагимов слишком много мною занимался в сравнении с другими воспитанниками, и что мое самолюбие, подстрекаемое и удовлетворяемое его отзывами перед целым классом, играло в этом деле не последнюю роль. И так очевидно, что переход из гимназии в университет был вообще для всех малозаметен, особенно для меня и для студентов, продолжавших ходить в некоторые гимназические классы. С открытия университета дружба моя с Александром Панаевым, также произведенным в студенты, росла не по дням, а по часам. И скоро мы сделались такими друзьями, какими могут быть люди в годах первой молодости. Впрочем, Александр Панаев был старше меня 3 годами, следственно, 18 лет. Григорий Иванович одобрял нашу дружбу. Кроме любви к литературе и к театру, которая соединяла меня с Александром Панаевым, скоро открылась новая общая склонность – натуральная история и собирание бабочек. Эта склонность развилась, впрочем, вполне следующую весною. Настоящая же зима исключительно обратила нас к театру, потому что неожиданно на публичной сцене явился московский актер Плавильщиков. Его приезд имел важное для меня значение. Григорий Иванович, говоривший мне и прежде о Плавильщикове, не только заранее позволил мне быть в театре всякий раз, когда Плавильщиков играл, но даже был очень доволен, что я увижу настоящего артиста и услышу правильное, естественное, мастерское чтение, которым по справедливости славился Плавильщиков. Ходить часто в партер или кресло студенты были не в состоянии. Место в партере стоило рубль, а кресло 2 рубля 50 копеек ассигнациями. А потому мы постоянно ходили в райок, платя за вход 25 копеек медью. Но райок представлял для нас важные неудобства. Спектакли начинались в 6 часов, а классы и лекции оканчивались в 6. Следовательно, оставалось только время добежать до театра и поместиться уже на задних лавках в райке, с которых ничего не было видно, ибо передние занимались зрителями задолго до представления. Для отвращения такого неудобства употреблялись следующие меры. Двое студентов, а иногда и трое, покрупнее и посильнее, часов в 5 и ранее отправлялись в театр, занимали по краям порожнюю лавку и не пускали на нее никого. Сначала это не обходилось без ссор, но потом посетители райка привыкли к такому порядку, и дело обходилось мирно. Мы приходили обыкновенно перед самым поднятием занавеса и садились на приготовленные места. Сначала передовые студенты уходили из классов потихоньку, но впоследствии многие профессоры и учителя, зная причину, смотрели сквозь пальцы на исчезновение некоторых из своих слушателей. А достолюбезный Ибрагимов нередко говаривал: «А что, господа, не пора ли в театр?» Даже оканчивал иногда ранее получасом свой класс. Доставание афиш возлагалось на своекошных студентов. Печатных афиш тогда в городе не было. Некоторые почетные лица получали афиши письменные из конторы театра. А город узнавал о названии пьесы, об именах действующих лиц и актеров из объявления, прибиваемого четырьмя гвоздиками к колонне или к стене главного театрального подъезда. Я должен признаться, что мы воровали афиши. Подъедешь, бывало, к театральному крыльцу, начнешь читать афишу, и, выждав время, когда кругом никого нет, сорвешь объявление, спрячешь в карман и отправляешься с добычей в университет. Впоследствии содержатель театра Есипов, узнав студентские проделки, дал позволение студентам получать афишу в конторе театра. Игра Плавильщикова открыла мне новый мир в театральном искусстве. Я не мог тогда, особенно сначала, видеть недостатков Плавильщикова и равно восхищался им и в трагедиях, и в комедиях, и в драмах. Но как он прожил в Казани довольно долго, поставил на сцену много новых пьес, между прочим, комедию свою «Бобыль», имевшую большой успех, и даже свою трагедию «Ермак», не имевшую никакого достоинства и успеха, и сыграл некоторые роли по 2 и по 3 раза, то мы вгляделись в его игру и почувствовали, что он гораздо выше в Боте, чем в Дмитрии Самозванце, да Сажаеве, чем в Магомете, в Отце семейства, чем в Рослове. Торжеством в искусстве чтения были у Плавильщикова роли Тита в «Титово милосердие» и особенно пастора в «Сыне любви». Исполнение этой последней роли привело меня в совершенное изумление. Пастора играл в Казани преплохой актер Максим Гуляев. Это лицо в пьесе казалось мне и всей публике нестерпимо скучным, так что длинный монолог, который он читал барону Нейгофу, был сокращен в несколько строк по общему желанию зрителей. Плавильщиков восстановил во всей полноте это лицо и убил им все остальные. И в самом деле он играл роль пастора превосходно. Плавильщиков же поставил в Казани Эдипа в Афинах. Стихи Озерова были тогда пленительной новостью. Они увлекали всех. Игра Плавильщикова в роли Эдипа произвела общий восторг. Яркий свет сценической истины, простоты и естественности тогда впервые озарил мою голову. Я почувствовал все пороки моей декламации и с жаром принялся за переработку моего чтения. Нечто подобное говорил мне прежде и требовал от меня мой воспитатель. Но я плохо понимал его. Как же скоро я услышал Плавильщикова в лучших его ролях, я понял в одно мгновение, чего хотел в моем чтении Григорий Иванович. Вот как пример уясняет понятие гораздо лучше всяких толкований. Тогда, под руководством Григория Ивановича, я горячо взялся за грудную работу и через 2 недели прочел другу моему Александру Панаеву известный длинный монолог из роли пастора. Панаев до того был удивлен, что ничего не мог произнести, кроме слов: «Ты Плавильщиков, ты лучше Плавильщикова». В тот же день Александр Панаев явился в университет прежде меня и успел рассказать всем о новом своем открытии. Когда же я пришел на лекции, студенты окружили меня дружную толпой и заставили прочесть монолог пастора и те места из разных пьес, которые я знал наизусть. Хотя не называли меня Плавильщиковым, но все очень хвалили, а у старших студентов сейчас родилась мысль затеять университетские спектакли. Начальство не вдруг на это согласилось, а потому мы с Александром Панаевым, состряпав какую-то драму, разыграли ее с помощью его братьев. В общей их квартире, довольно большом каменном доме, принадлежавшем дяде их Страхову. Я не помню название и содержание этой пьесы, разумеется, нелепо детской, но помню, что играл в ней две роли. Какого-то пустынника-старика в первых двух действиях и какого-то атамана-разбойников в третьем, причем был убит из пистолета. В роли старика я отличился. Дозволение устроить театр с авансценой и декорациями в одном из университетских залов долго не приходило от попечителя, который жил в Петербурге, а потому мы выпросили позволение у директора Яковкина составить домашний спектакль без устройства возвышенной сцены и без декораций в одной из спальных комнат казенных студентов. Сколько приятной суматохи и возни было по этому случаю. Сшили занавесы с простынь и перегородили им большую длинную комнату. Кроватями отделили место для сцены и классными подсвечниками осветили ее. Мы сыграли комедию «Так и должно» Веревкина и маленькую пьесу, приданную обманом Сумарокова. В первой пьесе я играл роль старого Доблестина, а молодого Доблестина Александр Панаев. Афросинью Сысоевну играл студент Дмитрий Перевозчиков. Лакея Угара – Петр Болясников. Судью Кузьминский с прописью Подьячева – Петр Зыков, который привел всех зрителей в неописанный восторг своим комическим талантом. Не помню, кто играл какую-то молодую женскую роль, кажется, Александр Княжевич. Костюмы были уморительные. Например, старый Доблестин явился в солдатском изорванном сюртуке одного из наших сторожей-инвалидов. На голове имел парик из пакли, напудренный мелом, а на руках цепи с цепной дворовой собаки, которая на этот вечер получила свободу и у кого-то больно укусила. Перевозчика по своему немоложавому и бледному лицу и несколько сиплому голосу был очень хорош в роли старухи, и эта амплуа навсегда за ним осталась. Я с моей собачьей цепи произвел сильный эффект и был провозглашен большим талантом и актером, а ровно языком. Но, увы, друг мой Александр Панаев, несмотря на прекрасную наружность, очень не понравился всем в роли молодого Доблестина. В самом деле он имел какой-то плаксивый и холодный тон. Многое ему вредило также произношение на «о», от которого он не мог отвыкнуть. Это был мой первый публичный театральный успех, потому что спектакль у Панаевых происходил секретно, и зрителей было очень мало. Но здесь находилось университетское и гимназическое начальство, профессоры, учителя и даже их жены и дочери. Не говоря уже о студентах и гимназистах, которых набилось столько, сколько могло поместиться. Вскоре получили позволение от попечителя устроить театр для казенных студентов в награду за их отличное прилежание. Инспектору было, однако, предписано наблюдать за выбором пьес, а равные за тем, чтобы это благородное удовольствие не отвлекало от занятий учебных. Мы все были в восторге. Сцену и кулисы, которые удобно и скоро снимались, построили на казенный счет, но студенты сами писали декорации и тем значительно сократили расходы. Сначала театр хотели поместить в одной из зал, но это оказалось неудобным по ее величине и показалось дорого начальству. И потому для театра выбрали одну классную комнату, которая представляла большое удобство тем, что разделялась посередине нишу. Прежде это были две комнаты, но за несколько лет выломали разделявшую их стену и для поддержания потолка оставили нишу, подпертую по бокам двумя колоннами. Для устройства сцены это было чрезвычайно удобно. Впрочем, не дождавшись окончательной постановки театра, мы сыграли в вышеупомянутой мною зале комедию «Коцебу» «Ненависть к людям и раскаяние». Я отличился в роли неизвестного, и слава моя установилась прочно. По общему согласию сочинили театральный устав, который утвердили подписями всех участвующих в театральных представлениях. и выбрали меня, несмотря на мою молодость, директором труппы. Но, увы, ненадолго. Едва успели мы сыграть комедию того же Коцеба «Брюзгливый» и маленькую пьеску «Новый век», в которых я также отличился, как в течение несчастных обстоятельств на целый год удалило меня со сцены. Надобно рассказать несколько подробнее это героико-комическое происшествие. После «Брюзгливого» затеяли мы сыграть драму «Мейнал» или «Следствие примирения», написанную каким-то немцем для выражения своего мнения, что примирение Мейнау с преступной женой, чем оканчивается комедия Коцебу «Ненависть к людям и раскаяние», не может восстановить их семейного счастья. В этой пьесе есть маленькая роль генерала, бывшего некогда обольстителем Ейлалли. Он встречается нечаянно с Мейнау и его женой. Ейлалия падает в обморок, а муж вызывает генерала на дуэль и убивает его из пистолета. Александр Панаев, так неудачно сыгравший молодого доблестина, мало участвовал в театральных представлениях, оставаясь, однако, в числе актеров. Но когда он узнал, что мы намерены разыграть Мейнау, то упросил меня дать ему роль генерала. Он сознавался, что у него нет сценического таланта, но желал сыграть эту роль по особенным причинам. Причина была мне известна. Он был неравнодушен к одной девице, постоянной посетительнице наших спектаклей. И ему хотелось явиться перед ней на сцене в генеральском мундире с большими эполетами и пасть в ее глазах от роковой пули. Я знал, что товарищи будут недовольны моим распоряжением и что на эту роль метил другой актер, Петр Балясников, по своему характеру и дарованиям, имевший сильное влияние на студентов, который без всякого сравнения сыграл бы эту роль гораздо лучше. Но дружба заставила меня покривить душой, и я отдал роль генералу Александру Панаеву, на что, как директор, я имел полное право. Товарищи сейчас сказали мне, что Панаев испортит пьесу, но я отвечал, что эта роль маленькая и пустая, что Панаев мне ее читал очень хорошо, что я беру на себя поставить его как следует и что его красивая наружность весьма идет к этой роли. Уважая во мне власть директора, все повиновались, разумеется, весьма неохотно. На первой же репетиции друг мой Александр так всем не понравился, что мне было больно на него смотреть. Вновь приступили ко мне товарищи с просьбой отдать роль генерала кому-нибудь другому, но я не согласился. Извинял Панаева незнанием роли, ручался, что я его выучу и что он будет хорош. Я предвидел бурю и просил моего друга наедине отказаться от роли. Но он умолял меня со слезами не лишить его возможности произвести выгодное впечатление на сердце любимой особы, которую он ревновал именно к Балясникову. Он так разжалобил меня, что я дал ему клятву никому не отдавать роли генерала, кроме его. Я обещал даже, что в случае сильного восстания откажусь от роли Мейнау. На второй репетиции, несмотря на знание роли Панаев, читал ее также неудачно. Пользуясь правом директора, я не позволил никому, кроме играющих актеров, присутствовать на этой репетиции. Но в самое то время, когда Александр Панаев в роли генерала вел со мной сцену, я заметил, что двери отворились, и Балясников, сопровождаемый Кузьминским, Кинтером, Зыковым и другими, вошел с насмешливым и наглым видом и стал перед самой сценой. Едва я успел застрелить Панаева, как все мои товарищи-актеры окружили меня и решительно требовали, чтобы я передал роль генерала именно Балясникову. Панаев побледнел. Движимый горячей дружбой, оскорбленный в моем директорском достоинстве, я грозно отвечал, что этого никогда не будет, и что они вмешиваются не в свое дело, и что если они не хотят меня слушаться, то я отказываюсь от роли Мейнау и не хочу участвовать в театре. Я думал поразить всех последними словами. Голова моя была сильно вскружена от похвал и высокого о себе мнения. Я считал, что театр без меня невозможен. Но противники мои только того и ждали. Балясников выступил вперед и произнес дерзкую речь, в которой, между прочим, сказал, что я зазнался, считая себя великим актером, употребляя во зло право директора и из дружбы к Александру Панаеву, который играет гадко, жертвую спектаклем и всеми актерами. «Наши похвалы дали тебе славу», — прибавил он. «Мы же ее у тебя и отнимем. и уверим всех, что ты дрянной актер. Мы лишаем тебя директорства и исключаем из числа актеров». Все единогласно подтвердили его слова. «Хотя я ожидал восстания против моей власти, но не предвидел такого удара. Собрав все присутствие духа с геройской твердостью, я взял моего друга Александра за руку и, не сказав ни слова, вышел из комнаты. Вратясь домой, ошеломленный моим падением, чувствуя свою неправость, я утешал себя мыслью, что пожертвовал моим самолюбием и страстью к театру спокойствию друга. Я думал, что пьеса без меня не может идти, и что ненавистный его соперник не явится в блестящих эполетах и не похитит сердце красавицы. Но каково было поражение для меня и Панаева, когда, приехав на другой день в университет, мы узнали, что еще вчера группа актеров выбрала Балясникова своим директором, что он играет роль генерала, и моя роль отдана Дмитриеву. Надобно сказать, что этот замечательный и даровитый своекошный студент Дмитриев был везде постоянным моим соперником, над которым, однако, до сих пор я почти всегда торжествовал. В классах у Ибрагимова его сочинения на заданные предметы иногда не уступали моим. И, несмотря на некоторые пристрастия ко мне, два раза Ибрагимов публично сказал, что на этот раз он не знает, чьему сочинению отдать преимущество – моему или Дмитриева. Он славился также искусством декламации, и я видал, что иногда собиралась около него толпа слушателей, когда он читал какие-нибудь стихи. Говоря по совести, я должен сказать, что у Дмитриева, может быть, более было таланта к литературе и театру, чем у меня. Но у него не было такой любви ни к тому, ни к другому, какой я был проникнут исключительно. А потому его дарования оставались неразвитыми, необработанными. Даже в наружности его, несколько грубой и суровой, во всех движениях видна была не только неловкость, но какая-то угловатость и неуклюжесть. К нему-то обратились мои товарищи и без труда упросили его взять роль Минау. Мне никогда не входило в голову, чтобы этот дикарь согласился выйти на сцену. Сейчас дали ему пьесу, заставили читать вслух, и все без исключения пришли в восторг от его чтения. Нам рассказали, что многие были тронуты до слез, и что друг Дмитриева студент Чеснов, самый добрый хохотун и пошляк, и студент перевозчиков плакали навзрыд. Мы с Александром Панаевым были убиты, уничтожены. Я в моем самолюбии, в моей любви к театру, Панаев в любви к университетской красавице. Если бы я, поступя справедливо, отдал роль генерала другому, не играть бы было Балясникову генерала, не являться в блестящих эполетах. Драма «Минао» или «Следствие примирения» была, наконец, сыграна. Но не так удачно, что послужило некоторым утешением мне и Панаеву. Впрочем, оба не были на представлении, и я говорю об неудаче этого спектакля по общему отзыву не студентов, а учителей и посторонних зрителей. Студенты же, напротив, особенно актеры, превозносили похвалами Дмитриева. Я сам убежден, что если не везде, то во многих сильных местах роли он был очень хорош, потому что я видел его на репетиции. Оторванный от театра стечением обстоятельств, я бросился в другую сторону, в литературу, в натуральную историю, которую читал нам на французском языке профессор Фукс. И всего более пристрастился к собиранию бабочек, которым увлекался я до чрезвычайности. Александр Панаев был верным товарищем и сотрудником моим во всем. Все свободное время мы бродили с рампетками по садам, лугам и рощам, гоняясь за попадающимися нам денными и сумеречными бабочками, а ночных отыскивали под древесными сучьями и листьями, в дуплах, в трещинах заборов и каменных стен. Слушание некоторых университетских лекций и продолжение учения в двух высших классах гимназии шло довольно удовлетворительно, но не отлично. Я начал было слушать с большим участием анатомию, и, покуда резали живых и мертвых животных, ходил на лекции очень охотно. Я даже считался очень хорошим учеником, но когда дело дошло до человеческих трупов, то я решительно бросил анатомию, потому что боялся мертвецов. Но не так думали мои товарищи, горячо хлопотавшие по всему городу об отыскании трупа. И когда он нашелся и был принесен в анатомическую залу, они встретили его с радостным торжеством. На некоторых из них я долго потом не мог смотреть без отвращения. Рассказывая о моем театральном поприще, я забежал далеко вперед, и мне надобно воротиться назад, чтобы рассказать мою домашнюю жизнь у Григория Ивановича, уже несколько изменившуюся. О первом денном спектакле в доме Панаева Григорий Иванович ничего не знал. Но когда мы решили затеять театр в университете, я рассказала об этом моему воспитателю, он согласился на мое участие в этих спектаклях без всякого затруднения. Даже очень охотно. Он видел потом комедию «Так и должно», был доволен моей игрой и очень смеялся над моим костюмом. Должен признаться, что театр слишком привлекал все мое внимание и участие. Да и Григорий Иванович начал же не так пристально заниматься со мной. Я не знаю, какая была тому первоначальная причина, и сам очень бы желал уяснить себе эту перемену. Правда, несколько ничего не значащих неудовольствий поселяли на время некоторую холодность между нами. Но без постороннего участия, без каких-нибудь посторонних влияний, они никак не могли бы произвести таких важных последствий, каких никто не мог ожидать. Первое неудовольствие произошло между нами от того, что Григорий Иванович нашел у меня запрещенные им романы «Мальчик у ручья Коцебу» и «Природа и любовь» Августа Лафонтена. Я читал их по ночам или в пустых антресолях. Читал с увлечением, с самозабвением. Смешно сказать, но и теперь слова «Люби меня, я добр, Фанни» или «Месяцы, блаженные месяцы пролетали над этими счастливыми смертными». Слова, сами по себе ничтожные и пошлые, заставляют сердце мое биться скорее по одному воспоминанию того восторга, того упоения, в которое приводили они 15-летнего юношу. Да, слова ничего не значат. Все зависит от чувства, которое мы придаем им. Без сомнения, я был виноват. Но наставник мой слишком строго порицал мою вину. И если бы я поверил ему, то пришел бы в отчаяние. Но я не мог признать себя таким преступником и получил право и возможность обвинять моего воспитателя в несправедливости и оскорблении меня. Впрочем, на этот раз все уладилось между нами довольно скоро. Второе неудовольствие состояло в следующем. Накануне Троицы Григорий Иванович вздумал уехать со мной в Кощаково и прожить там дня три. На этот раз мне не хотелось уезжать, потому что у нас с Панаевым был устроен механический театр с чудесными декорациями, машинами, превращениями с грозою, громом и молнией. Александр Панаев был великий мастер на все такие штуки. Именно в Духов день назначено было представление и приглашены зрители. Больно мне было уезжать, но я покорился без робота. В назначенный день для нашего отъезда в деревню я выпросился у моего воспитателя на несколько часов к Панаеву. Григорий Иванович согласился, но сказал, что если я не ворочусь к 7 часам, то он уедет один. Я обещал непременно воротиться. Мы с Панаевым занялись генеральной пробой нашего механического спектакля. А как некоторые явления не удавались, то есть молния не попадала в то дерево, которое должна была разбить и зажечь, месяц не вылезал из облаков, и падение водопада иногда внезапно прекращалось, то я так завлекся устройством явлений природы, что пропустил назначенный срок. И хотя, вспомнивший его, бегал бегом до самого дома, но опоздал 1/4 часа. Григорий Иванович уехал ровно в 7:01, в большом гневе, но не отдал никаких приказаний на мой счет. Здесь начинается моя уже настоящая вина. Ефрем Евсеевич предлагал нанять лошадей и отправиться вместе со мной в Кощаково. Но я, ссылаясь на то, что Григорий Иванович мог бы подождать меня или приказать, чтобы я вслед за ним приехал один, решительно отказался ехать и сейчас отправился к Александру Панаеву. Мы провозились с театром всю ночь. Евсеич, встревоженный моим долгим отсутствием, сам пришел за мной. Мы показали ему театр, и он немало дивился нашей хитрости. На солнечном сходе воротились мы домой. Дядька вновь уговаривал меня ехать к Григорию Ивановичу, но я решительно отказался. В Троицын день Панаев обедал у нас, а после обеда мы отправились гулять на Арское поле, возле которого я жил и на котором обыкновенно происходило на Троицкой неделе самое многолюдное народное гуляние. В Духов день был у Панаевых спектакль, сошедший великолепно. Дуб был раздроблен и сожжен молнией, месяц беспрепятственно выходил из облаков, водопад шумел и пенился, не останавливаясь. Зрители и хозяева были в восхищении, но у меня на сердце скребли кошки, как говорится. На третий день рано поутру воротился Григорий Иванович. Я еще спал, когда он имел грозное объяснение с Евсеичем, который рассказал ему все, что происходило, и не скрыл даже того, что два раза предлагал мне ехать в Кощаково. Григорий Иванович не велел мне показываться ему на глаза и двое суток не видал меня и даже не обедал со мною. Я огорчился глубоко и в то же время оскорбился. Мне уже был 16-й год, и я решил, что так можно поступать только с мальчиком. Наконец последовало объяснение. Хотя я приготовился встретить его с твердостью и хладнокровием, и точно все жестокие упреки сначала переносил и отражал с наружным спокойствием. Но когда Григорий Иванович сказал: «А что будет с вашей матерью, когда я опишу ей ваш поступок? Я откажусь жить вместе с вами». Тогда растаяла, как воск, моя твердость, слезы хлынули из глаз, и я признал себя безусловно виноватым и чистосердечно просил простить мою вину. Григорий Иванович сделал большую ошибку. Он не воспользовался моим искренним раскаянием, встретил его холодно и не примирился со мною вполне. Может быть, он не совсем мне верил, но всего вероятнее, что он поступил так по расчету. Он знал, что я слишком живо принимаю впечатления, слишком скоро и забывал их. А потому и хотел перемены своего обращения заставить меня глубже почувствовать мою вину. Следствия вышли совсем не те, каких он ожидал. Сам он переменился ко мне, а от меня требовал, чтобы я был таким же, каким был прежде. А как по свойству моей натуры такие холодные отношения были для меня невыносимы, то я скоро стал во всем оправдывать себя и во всем обвинять его, и моя привязанность к нему поколебалась. Наконец, один случай, совершенно ничтожный, окончательно изменил наши прежние отношения. Университетский эконом Маркевич умер. Я уже говорил, что он всегда ласкал меня и что я его очень любил. Но как я с детства боялся покойников, то, несмотря на убеждения и приказания Григория Ивановича, ни за что не согласился быть на похоронах Маркевича. Григорий Иванович воротился с печальной церемонии вместе с рисовальным учителем Чекиевым. Надобно предварительно сказать, что я очень не любил этого господина, большого франта, надоевшего мне самыми пошлыми шутками. Я всегда удивлялся, как мог Григорий Иванович быть коротким приятелем с таким пустым человеком. Хотя эта связь легко объяснялась тем, что они были товарищами в Московской университетской гимназии. Чекиев в этот день особенно приставал ко мне. Зачем я не был на похоронах? Зачем не отдал последнего долга человеку, который меня так любил? Утверждал, что мой поступок показывает жестокое сердце и прочее, прочее. Одним словом, он раздразнил меня, и когда спросил с насмешкой: «Признайтесь, пожалуйста, что вы совсем не боитесь покойников, и что вы взвели на себя этот страх из одного эгоизма». Я рассердился и резко, с грубостью ему отвечал: «Вы совершенно правы, я покойников не боюсь и притворяюсь». Обсуживая эти слова хладнокровно, я теперь не вижу в них той важности, какой придал им Григорий Иванович. Гнев изменил его лицо, и он сказал мне тихим, но выразительным голосом: «После слов, которые вы осмелились сказать в моем присутствии моему товарищу и гостю, вы можете сами судить, можем ли мы быть приятны один другому. Извольте идти в вашу комнату». Не чувствуя никакой своей вины, я, разумеется, рассердился еще более, но ушел, не сказав ни слова. Сцена происходила перед самым обедом, и кушанье уже стояло на столе. Вслед за мной Евсеич принес и мой прибор и объявил, что Григорий Иванович приказал мне обедать в своей комнате. Бешенство мое удвоилось, и только мысль о матери удержала меня от намерения идти к моему воспитателю и наговорить ему грубости. Я должен отдать справедливость Чекиеву. Он, как Евсеич, рассказал мне, что очень долго просил Григория Ивановича простить меня. Но напрасно. После обеда Чекиев приходил ко мне, но я заперся на крючок и не пустил его в мою комнату. На другой день Григорий Иванович призвал меня к себе и сказал холодно и решительно, что нам уже не следует жить вместе, что он слагает с себя звание моего наставника и что мы оба должны теперь стараться о том, чтобы моя мать как можно легче перенесла наш разрыв, что мы должны это сделать, не оскорбляя друг друга. Я отвечал, что он предупредил мое желание и что я точно тоже хотел ему предложить. «Так и прекрасно», — сказал с усмешкой Григорий Иванович и кивнул мне головой. Я ушел в свою комнату и на свободе предался волнению и гневу. Я считал себя кругом правым, а воспитателя моего кругом виноватым. Здесь должен я признаться в поступке, который трудно извинить раздражением и вспыльчивостью. Следующий день, по несчастью, был почтовый, и я написал к отцу и к матери большое письмо, в котором не пощадил моего наставника и позволил себе такие оскорбительные выражения, от которых краснею и теперь. Конечно, если бы я отложил письмо до следующей почты, я непременно бы одумался. Но горячность увлекла меня. Увлекала и во всю жизнь. На другой день после отправки письма совесть начала меня упрекать. И я беспрестанно вспоминал слова Григория Ивановича. «Мы не должны оскорблять друг друга». Что же я должен был почувствовать, когда через несколько дней, в продолжении которых мы видались только за обедом и почти не говорили, Григорий Иванович позвал меня к себе и прочел мне огромное письмо, заготовленное им для отсылки к моей матери. В этом письме, исполненном ума и чувства дружбы, он признавал себя совершенно неспособным оставаться долей наставником и руководителем молодого человека, с которым надобно поступать уже не так, как с мальчиком. Не так, как поступал он со мною до тех пор. Он уверял, что не знает, не умеет, как взяться за это трудное дело, и чувствует, что он действует не так, как должно, следовательно, может мне повредить. Он с подробностью описал мой ум, нрав, наклонности и предсказал будущее их развития. Описал также мои недостатки. Хорошая сторона изображена была ярко, предвещала много доброго, а дурная очень снисходительно и с уверенностью, что время и опытность не дадут ей укорениться. Он ручался за чистоту моих нравственных стремлений и уверял, что я могу безопасно жить один, или с хорошим приятелем, как, например, Александр Панаев, или с кем-нибудь из профессоров, без всякой подчиненности, как младший товарищ. Он уверял, что мне даже нужно пожить года полтора на полной свободе перед вступлением в службу, для того, чтобы не прямо попасть из-под ферулы строгого воспитателя в самобытную жизнь, на поприще света и служебной деятельности. К этому он прибавлял, что не останется долго в университете и что скоро поедет в Петербург для предварительного приискания себе места по ученой, а может быть и по гражданской части. Григорий Иванович был испуган действием этого письма надо мною. Терзаемой совестью и раскаянием я пришел в такое волнение, что долго не мог ничего говорить. Наконец слезы облегчили мою грудь. Я чистосердечно признался во всем, что писал к моим родителям. Высказал все мои прежние к нему чувства, плакал, просил, молил Григория Ивановича позабыть мой поступок и не разлучаться со мною до своего отъезда в Петербург. Я обещал ему, конечно, сдержал бы обещание, что как бы он ни поступал со мною строго, я не только не покажу неудовольствия, но даже не почувствую его». Искренность раскаяния и душевного страдания, казалось, поколебали моего воспитателя. Он долго и пристально смотрел на меня, потом начал ходить по комнате и, наконец, сказав «Дайте мне подумать», отпустил меня. Оставалось 2 дня до следующей почты. Я написал другое письмо к моим родителям, в котором признавал себя непростительным и совершенно виноватым. Восторженно хвалил моего наставника, описал подробно все происшествие и сказал, между прочим, «Как бы Григорий Иванович не поступил со мной, оставит у себя или прогонит, я стану любить его как второго отца». Перед отправлением письма на почту я принес мое письмо Григорию Ивановичу и спросил, не угодно ли ему прочесть, что я пишу. Он отвечал, что не нужно, что он уже отправил свое, то самое, которое я слышал, и что это дело окончательно решено. Это был для меня удар, нельзя сказать, вовсе неожиданный, но тем не менее тяжкий. Я знал, что никакие батареи не заставят теперь моего наставника отступить. Да и всякое отступление оказалось бы бесполезным, потому что письмо его уже было послано. Делать было нечего, я поспешил отправить мое второе письмо. Мое живое воображение рисовало мне такую картину отчаяния моей бедной матери, что эта картина преследовала меня день и ночь. Я даже захворал с горя. Григорий Иванович хмурился и, не одобряя никаких страстных моих порывов, доказывал мне очевидный вред излишества всяких ощущений. В то же время он сожалел обо мне и успокаивал меня, говоря, что моя мать гораздо легче примет это происшествие, нежели я думал, что наша разлука и без того была неизбежна, и что мое второе письмо, содержание которого я ему рассказал, изгладит неприятное впечатление первого. Такие слова меня несколько успокоили.